Глава третья. Когда свет резанул по глазам, я уже могла двигаться и слышала более-менее нормально, чтобы понимать, где нахожусь. Поэтому ни крышка багажника автомобиля, ни суровое лицо мужчины в строгом костюме меня не смутили. Приподняла брови. «Уже приехали?» «Хорошо, а то не очень-то у вас багажник удобный, все тело затекло». Помогать незнакомец, разумеется, не намеревался, поэтому пришлось выбираться самой. Едва разгибая ноги и руки, мешком вывалилась на черный асфальт и осмотрелась в ярко освещенном гараже. «У вас тут мило. Спасибо за приглашение, но...» Тут выдержка отказала, и я закричала. «Какого ветра меня сюда приволокли?» Незнакомец словно был глухим и слепым, никак не отреагировал на мою истерику. И я не отказала себе в удовольствии щелкнуть его по носу. Он моргнул и нахмурился, но даже не шевельнулся. Покачав головой, я осмотрелась внимательнее в почти пустом помещении. Темные глянцевые стены отражали свет множества лампочек в потолке. Посередине стоит длинный приземистый автомобиль, в котором меня и привезли. Через тонированные окна не видно, есть ли кто внутри. Но раз тот мужик в костюме не двигается с места, наверное, есть. Постучала по крыше авто и громко проговорила. «Интересная у вас игра в прятки. Сначала меня спрятали, теперь вы скрываетесь. Кто водит следующий? А то как-то скучно становится». Дверца распахнулась, и я увидела породистую длинную морду кобеля. Ну, так мне показалось в полумраке автомобиля. Через мгновение я поняла, что это человек, но первое впечатление не пропало. Длинные локоны вдоль лица напоминали уши спаниеля. Блестящий мясистый нос и морщины на лбу дополняли картину. И глядит, как злая собака на незнакомца, словно решает, укусить сразу или сначала напугать лаем. Я не особо люблю кошек, поскольку, ну так получилось. И хоть пришлось с ними жить в одном доме, всегда предпочитала собак. И знала, как обращаться с такими вот кобелями. Надеясь, что первое впечатление верное, решительно оперлась на крышу машины и без малейшего страха в голосе спросила. «Так зачем вы пригласили меня? Говорите скорее, я спешу». Понимала, что похитители могут и ответить на откровенную наглость, особенно тот в костюме. Он не только обладает недюжиной луномагией, но и явно знаком с запрещенными древнейшими заклинаниями и не боится применять их на практике. А это значит лишь одно. Меня похитили люди, в руках которых столько власти, что законы подстраиваются под них, а не наоборот. Спаниель усмехнулся так, что морозец по коже прошелся, но взгляда я не отвела. Собака рычит, нельзя ни бежать, ни поворачиваться спиной, ни отступать, и прерывать зрительный контакт тоже не стоит. Мужчина приподнял густые брови и проговорил лающе. «А вы не робкого десятка, мастер Евгения?» «Просто Джо», – перебила я. «Первая победа за мной, и надо укрепить позиции». «Я больше не мастер. Я не метловая гонщица, господин Емельян, если не ошибаюсь. А я точно не ошибаюсь, даже несмотря на то, что не помню вашего лица. Сложить дважды два смогу». «Рад, что у вас все в порядке с математикой, мастер Евгения», – холодно усмехнулся Емельян. И я поняла, что все мое гипотетическое преимущество разбилось в дребезги. Это не собака, а хищный волк, и чтобы одолеть его, придется попотеть. «Если не хотите проблем, то вы будете участвовать в метловых гонках, а еще станете моим личным консультантом». На слове «проблем» он широко улыбнулся, и я едва не поперхнулась при виде острых, практически звериных клыков. Я помню одно фото главы Максквера. Он тогда только вступил в должность, где маг выглядел худощавым, обаятельным холостяком. Так и писали, мечта каждой женщины столицы. Но сейчас, находясь рядом, я ощущала мощную волну холода и сокрушительной силы. И понимала, почему он до сих пор холост. Кто захочет жить с холодильником? Его основной дар – бизнес-магия, второй – водомагия. А вот про третий ходили слухи. Многие говорили, что его совсем нет. И сейчас я верила этому, потому что этот холод я уже ощущала. Древнейшая магия. Вот почему Даниил так сполошился, когда в сети появились новости о моем мнимом согласии стать консультантом этого хитрого хищника. «В чем же вас проконсультировать?» – скривилась я, не позволяя себе ни мускулам, ни взглядом показать страх. «Вы вдруг решили переквалифицироваться и стать гонщиком? Боюсь огорчить, но это невозможно. Вы должны родиться с даром воздуха, а вам, как я понимаю, его не досталось». «Ничего», – в тон мне ответил Емельян. «Зато досталось кое-что другое, что нас объединяет. Не буду ходить вокруг да около, мастер Евгения». «Честное слово», – умирилась я. «Пока вы только это и делаете». «Скажу прямо», – бесстрастно продолжал Емельян и наградил меня таким тяжелым взглядом, что подкосились колени. «Я видел вас там, куда вы попали после активации амулета, то есть после того, как нажали на камень в пуговице». В горле пересохло, перед глазами разлился темный мутный туман. Мертвый холод места, о котором хотелось бы забыть, снова проник в сердце, и Даниил протянул мне руку помощи. Руку, увечную в этом мире, но могущественную в том. Боюсь, не удалось сохранить лицо перед главой Максквера. Мак удовлетворенно усмехнулся и грубо приказал. «Собирайтесь на альпийские гонки, мастер Евгения. Там вы найдете того, кто украл у меня кое-что очень важное. И если не хотите проблем, больше не смейте игнорировать мои приглашения». «С чего бы мне подчиняться вам?» — хрипло спросила я. Вот чуяла, что ничего хорошего не последует за этим, но промолчать не смогла. Слишком надменно вел себя этот тип. Емельян коротко кивнул, и я резко повернулась, но удара избежать не смогла. Ментальное нападение луномага и неизвестное мне заклинание из древнейшей магии заклубилось над моим запястьем. Через мгновение на руке проявился витиеватый знак, в середине которого мерцал, будто вживленный в кожу, алый ограненный камешек. «Потому что с этого момента», — ледяным тоном проговорил Емельян, «я могу выдернуть вас из любой точки мира туда, где мы впервые встретились. Надеюсь, у вас не только с математикой, но и с географией неплохо». «Не жалуюсь», — буркнула я и осторожно прикоснулась к коже. Слегка чесалась, но в принципе не болела. Сглотнула и покосилась на довольное лицо мага. «Спокойно, Джо. Сейчас главное выбраться отсюда, а дома Даниил поможет», — скинула голову и уточнила. «Но что я должна найти на гонках? Что у вас украли?» «Неважно». Емельян довольно откинулся на спинку сиденья и смерил меня ироничным взглядом. «Вам не нужно искать то, что украдено. Найдите того, кто это сделал». Сухо кивнул. «Можете идти». «Куда вы меня послали?» — скривилась я и постучала по камню на запястье. «Надеюсь, не через черный ход». Емельян посмотрел на своего подчиненного, и тот вытащил из багажника мою метлу. «Ать, за ногу! Знать бы, что она там, давно бы сбежала». «Или нет?» Вздохнула и, обхватив гладкое древко, пробурчала. «Где тут выход?» Помощник запрокинул голову, и я тоже посмотрела на потолок, часть которого отъехала в сторону, открывая взору темнеющее небо. Не желая оставаться в жуткой компании ледяных политиков ни минуты, села на метлу и взмыла в небо. Кожа на запястье слегка пульсировала. Возможно, заклятие реагировало на мой дар. Во что же я вляпалась? «Честное слово», — проворчала я, принимая из рук хмурого Андрея билет на самолет. «И почему нельзя долететь на метле?» «Ты выдохнешься и проиграешь», — наставительно заявила Фёкла. «Будто я побеждать лечу», — отмахнулась я. «Раз забралась на метлу, придется довериться ветру», — строго проговорила старушка. «Я предупреждала тебя, Джо. Что теперь страдать над порванной фиксурой?» «Умеете вы подбодрить», — покосилась на запястье. Проклятый камень все еще был на месте. Старт альпийских гонок уже через 2 дня, и мне пришло еще одно приглашение из комитета. Глава Максквера больше не появлялся и не делал никаких заявлений, но репортеры не отставали ни на шаг. Денис взял отпуск за свой счет и переехал жить в дом ведьмы. И теперь по утрам я заставала в кошачьем холле двух невыспавшихся мужчин. Если Даниилу это и не нравилось, то я не знала. По возвращении с аудиенции я поделилась с ним своими страхами и показала знак, после чего маг молча собрался и торопливо покинул меня, оставив в обиженном недоумении. На звонки и сообщения преподаватель древнейшей магии так ни разу и не отозвался. Не зная, что и думать, лишь роняла слезы в подушку и игнорировала заботливые взгляды Дениса. Пыталась поговорить с полицейским, но Костромаг, казалось, ничего не слышал. Ловила себя на том, что он также маниакально надеется на чудо нашего соединения, как и я мечтаю о волшебной перемене в отношении Даниила ко мне. Глупо. Иван подвез до аэропорта, а Денис проводил до стойки регистрации. Метлу пришлось сдать в багаж, и я расписалась в десятке бумаг, что данное средство передвижения в воздушном пространстве используется мной достаточно регулярно, чтобы не скапливалась статическая магия. Да, лучше бы на ней и полетела, а то после 20-й подписи на мне стало скапливаться статическое раздражение. Денис на миг обнял меня, и прежде чем я успела возмутиться, прижался к губам мягким поцелуем. Отстранился и, опустив взгляд, пробормотал. «Я буду скучать». «Мне бы тоже хотелось», — недовольно передернула плечами. «Но, судя по обещанию мастера Емельяна, скучно не будет». «Нет, ну как можно сердиться на парня, если вдоль носа видишь мокрую дорожку от слезы? Сердце не камень. Если бы он меня сейчас снова обнял, даже вырываться бы не стало». Но Денис не рискнул здоровьем. Чему порадовалась? Нехорошо давать ложную надежду. Еще хуже делать это из сочувствия. Вздохнула. Может, поэтому Даниил и ушел? Эх, дернула меня нелегкое опрыскать Ваньку валерьянкой. Сидела бы в подвале, и никаких странных украшений на мне бы не было. Но что делать? Плюхнулась на мягкое сиденье бизнес-класса и, уложив ноги на подставку, скрестила руки на животе. Давно не летала, а с таким комфортом вообще никогда. Миловидная девушка протянула бокал шампанского, и я приняла. Ненавижу эту шипучку, но лететь первым классом и не испить шампанского – мавитон. Прихлебывая кисловатую гадость, ощущая свербение в носу, пыталась погрузиться в состояние госпожи из высшего общества. Но то ли пузырьки выталкивали из ощущения собственной значимости, то ли погружалась недостаточно глубоко. Но, отчаявшись, отставила бокал и посмотрела на соседей. Всего в отделении первого класса было 4 кресла, 2 из которых занимала пожилая чета, одно я, последнее пустовало. Супруги, расположившись, синхронно напялили повязки для глаз и, прикрывшись клетчатыми пледами, затихли, то ли уснули, то ли прикинулись, чтобы их оставили в покое. Впрочем, в отличие от стюардессы, я на их покой не покушалась, поэтому искреннее огорчение девушки не разделила. Но не желают люди кислятины, я не могу их винить. Сама не знаю, куда это деть, чтобы не шипело над ухом. Посмотрела в окно, вздохнула. Где-то там Денис явно буравит взглядом самолет в ожидании, когда он взлетит, и, махнув на прощание белым следом, унесет меня вдаль. А когда отвернулась, невольно вздрогнула от пристального взгляда незнакомца, который расположился напротив так тихо, словно просто возник из ниоткуда. Черные волосы мягкими волнами спускаются на плечи. Аккуратная оборотка почему-то придает ангельской внешности темноглазого красавца некую хищность, а острые белоснежные зубы лишь усиливают это ощущение. А еще от него веет таким же холодом, как от главы Максквера. «Привет», — улыбнулся мужчина. «Меня зовут мастер Максим. Полагаю, что ваше имя, прекрасная госпожа, мастер Евгения». Я поперхнулась и, закашлившись, схватила шампанское, а, выпив его залпом, зашлась в кашле еще сильнее. Максим приподнялся и легонько похлопал меня по спине. Возвращаясь, мимоходом провел кончиками пальцев по моей щеке, и я ощутила, как по позвоночнику словно пробежался ток, и в груди растеклось приятное тепло. Скинула на бородача настороженный взгляд и спросила: «Неужели вы секс-маг? А говорят, их почти не осталось». «Не ожидал, что вы окажетесь настолько проницательны», Фальшиво улыбнулся Максим. Кажется, он действительно удивлен, что я его раскусила. Усмехнулась. По сравнению с силой Даниила твои попытки, прикосновение перышка к нечувствительной коже на увечной руке калеки. Но это был не единственный сюрприз. Максим продолжил. А еще я персональный помощник личного консультанта главы Максквера. Посмотрев так масляно, что немного затошнило, мужчина добавил бархатным голосом. «Пользуйтесь мной, как только пожелаете». «Ать за ногу!» – пробурчала я. «У меня теперь личный секс-маг. Вот только не тот. Бойтесь исполнения желаний». Задание Емельяна обещало быть еще более неприятным, чем предполагало.